Пасилиан же удивленно склонил голову на бок, после чего резко дернул и засверкала его перчатка гиганта. В тот же миг с жутким скрежетом каленая сталь была разорвана словно бумага, а вместе с этим на землю хлынула и моя кровь. Обнажилась даже кости, куски мяса обвисли в перемешку с металлом. Такая жуткая рана, разумеется, сразу же не смогла исцелиться. После чего хлыст щелкнул слова и, случайно столкнувшись со взглядом Пасилиана, я понял, куда он метил. Прямо на мою шею, чтобы оторвать очередным ударом уже мою голову. Тут же активировался мой навык «Взгляд вампира», это лишь слегка замедлило этого ублюдка. Ауре страха он тоже сопротивлялся куда лучше большинства, а метки добычи хоть и были наложены, но сократить дистанцию надо прямо сейчас. Теневое перемещение уже откатилось, и уйдя из-под удара, я оказался прямо рядом с ним, после чего раздался его тихий шепот: «Рассекатель пустоты». И в тот же миг молниеносно быстрая атака, преодолевшая звуковой барьер, с лязгом разорвала мой панцирь. Сам же Пасилиан попытался отпрыгнуть, но несмотря на обнаженные и разрубленные ребра, я понимал, что нельзя давать ему разорвать дистанцию, и попер на пролом дальше, разгоняя до предела сердце вампира. «Я превращу твою голову в фарш», — грозно закричал я, попутно используя друг за другом всю магию алого мудреца. Давление вызвало потемнее в глазах, алое копье вонзилось прямо в ноги Пасилиана и дополнительно замедлило гада, хоть и особого урона не нанесло. Вместе с этим булава моя сверкнула огнем благодаря кольцу четырех стихий и на мгновение также ослепила его. Все эти мелочи сошлись вместе, вынуждая принимать шустрого и опасного Пасилиана первый мой удар, и с лязгом разлетелась броня на его подставленной левой руке. От мощи отлетел наплечники, на осколки разлетелись латные пластины и со звоном рассыпалась кольчуга, а весь этот оркестр звуков сопровождал и хруст костей. Открытые переломы в трех местах и торчащие кости свидетельствовали о том, что мое оружие било хоть и медленно, но зато если попадет, то легко не отделаешься. Вместе с этим я тут же вынул из ножен волчий клык, который хоть и был всего лишь 15 уровня, но при ударе в уязвимое место благодаря метке также наносил огромный урон. И угодив прямо в бедро пошатнувшегося от удара Пасилиана, я уже зашел к нему в спину, делая второй замах и вместе с движением собирая всю пролитую на поле боя кровь. И в этот момент сверкнули ножны Пасилиана, и он смог совершить рывок на 3 метра, уйдя из-под удара. Но как только он остановился, то тут же в него полетели новые алые копья, одним за другим. Кулдаун у этого заклинания был довольно низкий, но с такими ранами и под давлением они раз за разом ошеломляли ублюдка, не давая тому использовать свои продвинутые атакующие навыки. Но прежде чем до Пасилиана дошло, что надо попробовать использовать обычную атаку, его просто сбила с ног моя булава, которую я без долгих размышлений решил метнуть. А затем тут же сблизился, и в тот момент, когда он пытался встать, волчий клык был вонзен прямо в одну из меток, пронзив щель забрала и нанеся огромный критический урон, которого с лихвой хватило для мгновенного убийства. В этот же момент на поле боя вокруг меня не было ни одного живого врага в радиусе 10 метров. Все либо захлебнулись в собственной крови из-за кровавого тумана, либо были убиты кавалерией. Хотя некоторые дрогнули и бросились в бегство еще до того, как Пасилиан был повержен. Кричу глубокий, сделав вздох «Спасибо Боже, что не сдох», вымотавшись, произнес я и упал на землю. В процессе я что-то увлекся и мобилизовал весь имеющийся ресурс. Мана просела в ноль, выносливость туда же скатилась и находилась под дебафом от ран, так еще и здоровье упало, а крови ушло на магию прилично. Так я еще и вместо того, чтобы пожрать чуточку самому, все случайно оружию отдал и теперь сидел, пытаясь хотя бы отдышаться для начала. «Милорд, мы победили. Вы подоспели как раз вовремя, да хранят вас небеса». Со мной рядом возник радостный Ланер. «Милорд, с вами все хорошо, приведи десяток другой пленников», — попросил я, отмахнувшись от рыцаря и опершись всем весом на опущенную к земле булаву. «Ох, обалдеть, а что этот мудак меня предупреждал, что из-за использования магии крови я сам сдохнуть могу? Да уж, поначалу казалось бы, имбовая магия крови теперь уже не казалась такой крутой. С маной, конечно, тоже проблемы были, но там хотя бы все довольно просто и она сама восстанавливается. А кровь еще с собой надо таскать постоянно, либо резню устраивать. Так еще и против бескровных существ такая магия будет бесполезна. Вскоре ко мне привели пленных, была проведена казнь, я пришел в себя. Часть сослали опять же в рабство, еще часть отправили в качестве рабов в тыл с конвоем. Как раз на каменоломнях рук не хватает, да и в кузнях, и в шахтах, и на полях, И в общем, рабство всегда было основой экономики в отсталых и не только государствах. Хотя даже в будущем мало что поменялось. Большинство что в древности, что в демократичных странах может позволить себе лишь необходимый минимум, от которого скачут все капиталисты. И вроде все свободны, а вроде заплатил за квартплату, еду и обнаружил, что денег в целом-то и нет. А если еще кредит, то вообще можно вешаться. Когда-нибудь и мое государство придет к этой форме, оставив позади феодальную эпоху. Или может попробовать все поменять, скольких потеряли, но на повестке дня стояли другие более насущные вопросы. 150 всадников, сотню лошадей, среди пехоты потери около 500 безвозвратными, еще столько же раненых, с ними пока разбираемся. Неплохо, заметил я и улыбнулся. С одной стороны цифра ужасная, как трупов вокруг было огромное количество, но врагу досталось еще сильнее, а из-за всадников резерва сбежавших до сих пор гнали. К концу дня выяснится, что потери врага оказались в 3 раза больше наших. При этом мы взяли много пленных, так еще и разбили на голову не каких-то там оборванцев, а действительно настоящую армию, во главе которой стоял один из 6 рук, или вернее будет сказать, 5 рук. В любом случае эта война только началась, и хоть дебют партии мы разыграли превосходно, однако война, как и шахматы, очень любит стратегию, а не тактику. И любая ошибка может стоить мне победы, несмотря на все эти тактические победы. История полная таких случаев, когда полководцы, выигравшие все свои сражения, в результате все равно проигрывали войну. Поэтому слишком сильно я не радовался, ведь за в скором времени 8 пальцев узнают о произошедшем, и они будут в бешенстве, после чего случится может что угодно. Впрочем, с каждым днем я боюсь их все меньше, как и после убийства Поселяна мой уровень был повышен. Глава 67. Война была полна мерзости и жестокости, но когда насилие становится единственным доступным выходом из сложившейся ситуации, то ты должен сделать все, чтобы твое насилие стало доминирующим. По такому принципу жили предки живущих ныне в Реэстизе людей. Те, кто еще застал славных героев или хотя бы был возвращен на историях о злых богах, остановить которых смогло вовсе не добро, не милосердие и не магия дружбы. Кровь сотен тысяч мужей, что без страха принимали бой с демоническими ордами, пока заклинания уничтожали сразу сотни и тысячи воинов, разрывая тела вместе с остальной броней. Огромная цена была заплачена в те дни, наступили тяжелые времена, что взрастили сильных людей. После этого начался расцвет расы людей, но сменились поколения, и Реэстиз вновь стал слабым. Эта слабость привела королевство в тупик. Эта слабость стала причиной хаоса и новых тяжелых времен. И в этих мясорубках отбор пройдут лишь сильнейшие. Мне же было очень важно не только заполучить как можно больше таких сильнейших, но и убедиться в том, что будущее моего государства не будет строить та трусливая знать, что не знала ничего, кроме пьянящей роскоши. Благо война была двигателем прогресса во всех смыслах. С одной стороны это худшее, что могло придумать человечество, а с другой этот процесс просто необходим для очистки общества. Тот вид, где индивиды стремятся к личной выгоде вместо выгоды общества, они просто не проходят проверку временем. Те нации, в которых большинство граждан вместо того, чтобы взять винтовку и защищать свой дом, выбирают бегство, перестают существовать. Как и общество, что выбрало пацифизм, отказавшись от насилия, просто размякнет и в конечном итоге будет раздавлено теми, кого оно считается дикарями и варварами. За всем этим я успел понаблюдать отчасти и лично. Сначала они перестали размножаться, потому что, видите ли, денег мало, а хочется и того, и другого, третьего. Раньше на одну семью была куча детей, часть из которых не доживет до 10 лет, но не суть. Теперь же надо стоять на коленях и умолять, чтобы хотя бы один ребенок был. Затем они и вовсе начали брать в армию женщин, которые просто не могли быть настолько эффективными. И вот уже как-то незаметно начали формироваться батальоны геев. Это должно было казаться абсурдом, но чем дальше человечество уходило от проблем и чем сильнее хотелось уйти от своей истинной природы, тем хуже становилось. Чем дольше оно пребывало в состоянии так называемого мира, тем больше сходило с ума. После Третьей мировой общество вновь отрезвилось. Оно пролило много крови, вся эта шваль быстро отсеялась, лживые и вредящие идеи были вырезаны каленым железом, ведь когда вопрос был поставлен ребром и на кону оказалось выживание, все вновь стало таким, каким должно было быть. Исчезли жердяи из генеральских штабов, коррупционеры были поставлены к стенке, а всякие прогрессивные идеи нового мира нет, Все вновь потеряли к такой чуши интерес. И вроде война действительно ужасна. Невинных в тех мясорубках погибло еще больше, чем в прошлую мировую войну, хоть и ядерное оружие оказалось не таким уж и ужасным, как трубили во всех СМИ. А вроде без нее бы человечество бы очень быстро скатилось бы в деградацию. Если нет угрозы, то нет и стремления к развитию. Вся суть природы – борьба. Организм борется каждый день, ведя войну против болезни. Так и человечество должно бороться. Сначала боролось против природы, теперь борется против самого себя. О всем этом думать было неприятно, ведь звучало подобное как оправдание злодеяния и сожженных фосфорными бомбами детей. Однако оказавшись правителем, я был обязан об этом думать, как и от праздных размышлений о морали мне тоже пришлось отказаться. У меня просто не было права поступать иначе. «Время вышло», — произнес я, когда солнце полностью скрылось за горизонтом. «Приказываю инженерам выходить на позиции. Заряжайте черемуху». Не знаю, что чувствовал создатель первых видов химического оружия, но лично я чувствовал приторный запах черемухи. Лира добавляла ее в свое новое творение специально, чтобы не спутать с чем-то другим и перебить другие запахи. Ведь даже залитая в закупоренные бочки эта дрянь воняла настолько сильно, что была способна раздражать глаза. Но скоро запах черемухи уйдет, когда эти бочки разобьются за стенами взятой в осаду крепости. Враг решил не сдаваться, его право. Однако теперь лучшие, на что они смогут рассчитывать, рабство у меня, худшие, рабство у Демиурга. Промежуточный вариант – смерть. Потому что щадил я лишь тех, кто сдавался сразу, и тех, кто давал клятву больше не поднимать против меня оружие или же и вовсе соглашался вступить в ряды штурмовых отрядов. И загрохотали требушеты, начав метать свои снаряды. Стену такой штукой было не разбить, но и не для этого создавались такие инженерные машины. Ведь даже без моего химического оружия, мы метали еще и просто бочонки с горючими смесями, если быть точнее, с самым настоящим напалмом. Сырой нефти в этом мире хватало, во многих местах она была прямо на поверхности. Бери ведром и используй. Также мы добавили туда серу, селитру, смолу и порой пробовали добавлять другие вещества, которые у нас имелись. Получалась смесь, которая не тушилась водой. Так еще греки делали, а китайцы вроде как и до нашей эры что-то подобное имели. Ничего принципиально нового я не придумал. Первые идут штрафники, за ними наемники во главе с бригадой смерти. Вторую волну возглавлю я. Мы захватим стену. Ланер и Дембар, вы хорошо себя показали, ударите по восточным воротам. Стяните как можно больше защитников к себе. После этого среди звона колоколов внутри замка начали раздаваться наши горны. Солдаты гремели латами, стучали в щиты и выкрикивали кличи. Они все были на взводе, но самыми шумными, конечно, оставались наемники. Бригада смерти расширилась, плюс мы нанимали и другие отряды. Многие из них погибнут, ведь штрафников относительно немного. Они заплатят самую большую цену, что в целом их устраивало. Такая у них работа, у наемников. Я же проверил свое новое снаряжение. Броня Поселиана хоть и повредилась, но была отчасти восстановлена. Это повлияло на ее качество, однако она все равно была лучшей моей прошлой брони. Надо будет найти время и съездить к кузнецам, чтобы на ее основе уже создать доспех под меня. Также я использовал и ножны спешки с перчаткой гиганта. Перчатка являлась не просто изготовлена из магического металла, представляя собой элемент тяжелого доспеха с превосходной защитой 30 уровня, но и давала буст к силе, целых 5 очков. Ножны спешки же ускоряли использование оружия, а также ударов. Правда, был нюанс: к моей булаве они не подходили. Как и в целом от уруми я тоже отказался. Оружие хоть и грозное, но там нужен класс и навыки, которые я вкачивать не собирался. Так еще и моя булава скоро станет куда сильнее этого меча-хлыста. Плюс эти артефакты я крайне плохо изучил. Уровень хоть и определил, но вот свойства тут нужен был специальный навык. Потому что с перчаткой хоть было все просто, надел, посмотрел, что сила увеличилась и все в целом. Но если углубляться в детали, то я начал замечать, что перчатка замедляет движение. Значит, был какой-то дебаф на скорость, но какой именно, я не знал. На глаз тоже не получалось определить. С ножными спешки вообще ничего не понятно. А ведь скорее всего именно с них Поселиан смог сделать тот странный рывок, который не был похож на какой-то навык. В общем, нужен был эксперт, чтобы загнать эти артефакты подороже. И разве что только перчатку я себе оставлю на время. Потому что 5 сил это реально мощно и плевать на дебаф. А если эти плюс 5 силы еще и по достижению предела будут добавляться, хотя нет, это вряд ли. Наверняка есть ограничение какое-нибудь. Так или иначе в новом снаряжении я стал еще опаснее. Вперед! Уже закричали бойцы, и осадная башня с грохотом опустила трап. Обитая свежесодранными шкурами, башня доехала до стены без проблем. Также уже была переброшена и самбука, штурмовой мост, по которому и ехала осадная башня. Саперы работали день и ночь, как и строили эту башню мы 3 дня, что довольно быстро. Во многом потому, что часть материалов уже была у нас, так и работали над проектом мастера и поспела. Ну и солдат еще подключили. Первой волной, буквально мясом хлынули штрафники, что сражались словно в последний раз. У них был только один бой, чтобы искупить вину, и даже его они вероятно не переживут, ведь снаряжение их оставляло желать лучшего. Фактически это была казнь, просто завуалированная, хотя порой у них были и более несмертельные задачи. За ними же, почти сразу же шли черные длани, новое подразделение. В целом, в него мог вступить абсолютно любой желающий, это не было какой-то привилегией, но и наказанием служба в этом подразделении не являлась. Просто порой случались исключения из правил. Желающий вступить получал от Дракенхельда лишь одну черную стальную перчатку, которую был обязан носить до конца службы в подразделении. Все остальное он искал сам. Сюда вступали как наемники-одиночки, что имели свое снаряжение, но не относились к каким-то наемным группам. Также здесь находилось много перебежчиков, которые решили сменить сторону, но чья лояльность вызывала сомнения. Сюда же набирали и преступников, всяких воров, что желали таким образом искупить вину и получали также лишь одну перчатку, после чего им приходилось как-то выкручиваться самостоятельно. Этих я тоже не жалел, ведь смысл существования черных дланей заключался в том, чтобы как можно больше сыновей и мужей из регулярной армии вернулось с этой войны живыми и по возможности целыми. Наемникам в черных дланях платили двойное жалование, ведь сражались они в первых рядах. Тройное платили ветеранам и тем, кто имел при этом хорошее снаряжение. Также надбавки полагались и за отдельные качества вроде талантов. И как только штрафники залили кровью шокированных защитников, которые еще не сталкивались ни с тактикой заградительных отрядов, ни с химическим оружием, то в бой хлынули уже черные длани, создавая плацдарм для высадки уже сработанных групп наемников под командованием Брына, который быстро занял всю стену и оттеснил врагов. Затем только в бой вступили мы, нанося удар в выявленные уязвимые места. После нашего удара враг уже оказывался сломлен, ведь мало кто мог остановить меня, да и если быть честными, то для победы здесь хватало и одного Брына. Просто и мне нужна была кровь, как и мое личное участие напоминало солдатам, что они не пушечное мясо, ведь их король бьется рядом с ними. Плюс мои навыки существенно снижали потери, а солдат, как известно любому опытному командиру, нельзя жалеть, но надо беречь. И одну за другой мы выигрывали все битвы на границах, постепенно захватывали замки тех, кто слишком рано объявил о своей позиции, принимали капитуляции трусов и всячески старались навязывать врагу свои условия. В свою очередь из региона 8 пальцев были выбиты. Выбиты, но не разбиты. Ведь на севере и на северо-востоке уже готовились их новые армии, как и большая часть территории попадала под их контроль. Альянс Аргланда не стал ничего предпринимать и просто укрепил свои позиции на границе. Хотя ходили слухи, что 8 пальцев все же торгуют по морю с ними. Однако о прямой поддержке и речи не шло. И вероятно, прежде чем ударить по нам, 8 пальцев сначала решат взять столицу, которая осталась без армии. Мое же предложение о союзе было отклонено короной, а сам я наречен самопровозглашенным королем, а все, кто меня поддерживал, клятвопреступниками и изменниками. Довольно дерзкое решение для тех, кто по всей видимости не переживет этого лета. Однако это меня не радовало, ведь если прямого противостояния с 8 пальцами мы не выдержим, расчет был на то, что их потрепает королевская армия, а теперь они по всей видимости возьмут столицу без особых усилий, а затем просто уничтожат и меня. При этом что я мог сделать? Столицу сам не возьму, солдат не хватит, а даже если и возьму, то после такой победы армии не останется. При этом как только мое войско покинет эти земли, то сразу же действовать начнут враги, которых никто не остановит, пока я буду стоять под столицей со своим войском. Победа за победой, но все равно проигрываю. Одним из вечером я также сидел в шатре и смотрел на карты, безуспешно пытаясь найти ответы в книгах, а также в общении с мамонгоэкоцитом. Надо как-то изменять всю ситуацию целиком. Что бы сделал на моем месте Октавиан Август? ХМ, отправляться на вражескую территорию и терять в лесу три легиона не хочется. Ваше вино, король. Тут в шатер вошел вроде как мой паш, сынок какого-то дворянина, служил у меня с тех пор, как его отец решил сдать замок в обмен на всякие эти договоры и то, что один из его сыновей будет моим пажем. Самое время. Давай сразу бутылку, а то с моим метаболизмом. Я выхватил с подноса бутылку, после чего начал пить прямо с горла. А что оно такое горькое? Странно. И после этого в груди моей защемило, а дыхание участилось. В какой-то момент и вовсе череда судорог прошла по моему телу. В глазах потемнело и принудительно было активировано сердце вампира, пока я еще находился в некотором шоке. «Ваше Величество, сюда скорее!» Уже вовсю закричал паш, пока вены на моем бледном лице начали чернеть. Глава 68. Войско под командованием Хризантерина перешло брод. Защищающий переправу бастард Седрик отступил, решив не давать сражения. На западе активизировались белые капюшоны, разбойники под прямым руководством шести рук. Их координация выросла в разы, как и их ряды пополнились профессиональными наемниками. Их численность отныне более тысячи. В случае нужды они могут собраться даже в армию, но пока что действуют разрозненные на всей западной части. Однако, докладывающий рыцарь, сглотнул, ведь доклад длился уже полчаса и каждая новая была хуже предыдущей, из-за чего он боялся посмотреть мне в глаза. «Говори», — хрипло произнес я, чувствуя, как моя голова будто пытается взорваться, а разум все норовит провалиться в сон. Пограничные лорды, сыновья и братья присутствующих здесь милордов, они собрали второе войско, чтобы раздавить разбойников. Они ослушались вашего приказа, решив, что неподготовленное войско все равно лучше сброда разбойников. За неделю в лесах они потеряли треть личного состава, всю конницу и после с позором отступили, не добившись никаких результатов. Теперь же, после таких необдуманных действий, с севера было переброшено свыше 2000 солдат. Их заметили недалеко от столицы, но они прошли дальше и направляются к нашей западной границе, попутно собирая под свои знамена дезертиров и предателей из распущенного войска Стронофа. «Норн», — произнес барон Мильцган, что сидел рядом со мной и тоже хмуро смотрел на карты. «Милорд, Седрик более не бастард, а рыцарь с титулом, который ему дал король Дракенхельда, Вильгельм де Ромар». После этих слов на совете нависла тишина, говорить было нечего, единственное замечание сделал только Мильцган. Большинство же смотрело на меня, пока по мне стекали литры пота. Глаза мои теперь всегда были красными из-за постоянного напряжения, вены все еще оставались черными и организм продолжал борьбу с ядом. Не знаю, помогла ли моя практика пить яды, но вероятно то, что подмешали мне, отличалось от тех ядов, что пил я. Так или иначе, несмотря на убойную дозу, мое тело оказалось куда крепче и я не умер. Кроме того, вовремя подоспел лекарь, который теперь всегда находился на совете и следил за мной. Он рекомендовал отдых, покой, но только этого враг и ждал. Стоит мне лечь в постель, как я потеряю контроль над ситуацией. Все эти лорды, они едины лишь потому, что здесь сижу я. Мои войска побеждают лишь потому, что во главе опять же иду я, ведь со своей силой являюсь человеком армии. Мне нельзя было уходить. Поэтому, несмотря на ужасное самочувствие, я оставался тут, пока по моим венам гулял яд, что постепенно перерабатывался и выводился из организма с помощью лекарств, магии и моих навыков. Да уж, восемь пальцев были крайне опасными. Они просчитывали все и даже не нуждались в победах на поле боя. Им не обязательно даже выигрывать генеральского сражения, ведь достаточно ударить сразу во все слабые места, причем ударить не сильно, а так лениво. После отравить главнокомандующего, чтобы тот не смог все контролировать. Они расшатывали выстраиваемую мной систему, и когда она начнет рушиться, то под обломками мы все и сдохнем. Внезапно я разошелся кашлем, кровь полилась из моего рта, запачкав карты, чем еще сильнее ужаснуло присутствующих. Они знали, что среди нас предатели. Они понимали, что ситуация становится все хуже и время играет против нас. Они видели слабого короля. О чем они думали? Чтобы ответить на этот вопрос, экстрасенсом быть не нужно. Ха-ха-ха, просмеялся я, утерев кровь и после произнес. Один из вас предал меня, и я знаю, кто это сделал. После этого все напряглись. Я же переглянулся с Дембором, старым, но мудрым магом, после чего кивнул. В тот же миг он дал отмашку своим телохранителям, которые вместе с моими бойцами окружили барона Мильцгана, никогда не любил предателей и всегда считал, что смертная казнь за предательство – слишком легкая кара. Ваше Величество, удивленный Мильцган попытался встать, но через секунду был оглушен заклинанием Дембора и выведен из шатра. А теперь мы обсудим наши ответные действия, стиснув зубы от боли прошипел я, поднявшись на ноги и поставив руки на стол. Яд в вине, предатели среди союзников, постоянно набирающий силу враг, что после каждого поражения становился не слабее, а сильнее, все это давило на меня невероятно сильно, проверяя мой хребет на прочность. Еще и этот яд все хотело выбить меня из равновесия, сделать слабым, но назло врагам я все же стоял, а город готовился к осаде. Однако не минуло и суток, как до нас дошли новые сведения. Трое из преклонивших колено дворян были найденными мертвыми прямо в своих замках. Власть же перешла в руки тем, кто и раньше серьезно задумывался о том, как бы переметнуться на другую сторону. Как карточный домик рушилось все то, что я собирал своими решительными и быстрыми действиями. Мне же оставалось лишь бороться с последствиями. Аккуратно и точно, никуда не спеша, я понимал, что теряю земли, замки, вероятно, даже чье-то доверие. Но все же, если что я и уяснил из изучения всех этих военных трактатов и учебников истории, так это то, что войны выигрываются не землями, а солдатами. Тот, у кого есть армия, никогда не побежден. И хоть враг очень хотел спровоцировать меня, но когда утраченные поля и амбары, что перешли под контроль белым капюшоном и были разграблены, а после сожжены, то с другой стороны линии фронта, к которой уже подходило подкрепление, они увидели лишь тот же смог. Они думали напугать меня, но с необходимостью тактики выжженной земли я уже давно смирился. Отравленные колодцы, трупные ямы с гниющим скотом, что привлекла монстров-падальщиков, собственные партизанские отряды, а также гарнизоны, где сидели мрачные солдаты, готовые встречать свою смерть на своей земле. Мы не смогли заполнить каждый гарнизон каждого замка под завязку, как и основные силы находились в Эпеспиле, под моим началом. Но все же даже 300 человек на стенах — это серьезная сила, особенно если твой штурмовой отряд не ведет в бой кто-то под 30 уровень. А 6 рук, или вернее 5 рук, лично появляться не спешили, как и их генералы, хоть и были довольно сильны, но в отличие меня не рисковали жизнями, сражаясь в авангарде. Не из трусости, просто тоже нужно понимать, что я куда выносливее и сильнее, рисков сдохнуть поменьше. А мимо замков они проходить не могли, опасаясь последующих диверсий в тылу. Приходилось либо брать замки штурмом, либо проводить долгие осады, либо как минимум окружать защитников, оставляя часть сил. Все это так или иначе было невыгодно восьми пальцам, в частности из-за того, что они куда-то спешили. В чем причина спешки? Над этим вопросом мы и ломали головы, но не могли найти ответ. Так или иначе, этот расклад радовал нас, или скорее меня, потому что штурмы хоть и были тяжелыми, с потерями, но замки сдавались, мы теряли территории и постепенно нас готовились брать в тиски прямо в Эрентеле. Однако эти дни и недели, которые уходили на продвижение вглубь территории, использовались сполна для реализации второго плана выжженной земли. Яд же постепенно выводился из моего тела, а враг не смог достигнуть стратегического преимущества, и через месяц кровопролитных боев каждые 20 километров он только начинал подходить к городу с трех направлений. В это же время пиковой скорости достигла гильдия кузнецов, и все больше обозов, груженных оружием, ехало в Эпеспел, устрашая разведчиков восьми пальцев. Ведь по моим данным, гильдия уже расширилась до 100 мастеров, у каждого из которых было от дюжины учеников, а для обеспечения их также сгонялись сотни рабов и просто разнорабочих, которые круглые сутки распаляли меха или возили угли с шахт. Само же производство впервые для Реэстиза вышло на полностью мануфактурное производство. Такой подход считался не совсем нужным, как и мастер зачастую делал все элементы доспеха сам, не следуя каким-то стандартам. Все же даже простые латы — штука дорогая, а если речь о зачарованной броне и оружии, то и вовсе можно сказать штучный товар, а для обеспечения им простых смердов как-то и не запаривались. Был рыцарь, с талантом, у него был замок и этакая дружина. Он с ней решал все вопросы, в случае чего все собирались толпой. Для этого всего хватало и просто оружейников. Но мне требовалось куда большее войско и куда большего качества. Как и своими действиями, я намеренно ускорял наступление конца рыцарства как такового. Хотя этот мир и сам бы со временем пришел к мануфактурному производству, просто позже. Так или иначе, отдельные элементы доспеха теперь ковал отдельный мастер. То есть был один мастер, и он ковал условно только латные перчатки. Каждый день, одного и того же вида, не думая ни о чем другом. Аналогично работали и другие мастера, после чего выходил набор брони, так еще и со взаимозаменяемыми частями. Конечно, приходилось еще все подгонять, как и с латами, сделанными по личному заказу, такое не сравнится, но это уже мелочи. И хоть из-за этого пришлось переходить вновь на оплату векселями и натуральный обмен, однако это того стоило. А пока мы стойко выдерживали атаки, тыл делал все для победы, приближая ее каждым своим действием. Как и стратегический план победы у нас все же был, хотя полную его версию видел только я, все еще боясь шпионов и не доверяя практически никому. Однако вскоре вражеская армия начала собираться, и хоть численность ее не сильно превышала количество гарнизона в городе, но они начали смыкать окружение. К этому времени караваны перестали ходить, и все было полностью готово к длительной осаде. Вооруженные до зубов, с застроенными метательными машинами как за стенами, так и на башнях, мы выдали оружие всем, кто остался в городе. Правда, часть войска все же не успела вернуться в город. Мне пришлось разделить силы для сдерживания врага восточнее и западнее города, после чего произошла череда серьезных столкновений, и в конечном итоге нас просто отрезали друг от друга. Но даже так гарнизон составлял более 5000 полноценных солдат и 15000 ополчения из числа горожан. Конечно, с учетом размера города таких сил может тоже не хватить, однако в резерве у нас еще старики, женщины и дети. «Они роют ров», — произнес Брейн, глядя как гигантское войско, которое очень скоро станет еще больше. «Уйти нам просто так не позволит, а на штурм пойдут как подоспеют оставшиеся 5 рук. Да хоть сами 8 пальцев пусть приходит», — прорычал я, глядя на горизонт, усеянный знаменами и шатрами. «Эпоспел станет для них Сталинградом, и либо они пойдут на переговоры, либо десятки тысяч тел останутся вечно лежать во рвах и на улицах Эпоспела». Так и началась битва, что по своей жестокости и кровопролитности превзойдет все другие сражения в истории Реэстиза со времен злых богов. Ведь обе стороны отдали приказы сражаться до последнего солдата, не оставив никому выбора. Никакой пощады, никаких переговоров, только реки крови и безумные вылазки с борьбой в подземных туннелях под стенами и постоянными пожарами из-за залпов инженерных машин. Ведь на кону стояли не богатство, не власти, не земли с титулами, а само выживание. Выживание не отдельных личностей, а идей. Идей, которые так или иначе чтили последователи восьмиполового вора. И идей, что были важны для меня. В конце останется лишь один победитель, и только он определит, какой новый Реэстиз будет возведен на руинах старого. Глава 69. «Сейчас!» – закричал один из офицеров 5 рук, после чего раздался взрыв. С боевыми кличами десятки бойцов начали спрыгивать с баррикады на улицу, где тут же начали образовывать монолитный строй с поднятыми щитами. В это же время соседний дом разрушался из-за созданного заклинания, а вместе с ним в огне исчезали осадные машины, которые держали под прицелом эту улицу. И хоть прямо сейчас остатки прошлых отрядов бежали, не сумев опрокинуть врага, но они отвлекли основные силы и позволили провернуть подрыв метательных машин. Теперь же оставалось лишь нанести последний удар и отбить эту улицу. Позади офицера находилась взятая стена и ворота. Сотни солдат слегли под ними, засыпав трупами ров, но после падения ворот оказалось, что каждый дом подготовлен к битве, а баррикады напоминали собой все те же стены, так еще и отовсюду летели стрелы и камни, порой даже заклинания, как и рвы находились прямо на улицах. «Вперед!» – закричал офицер, и плотным строем его отряд начал движение вперед. И вот улыбка появилась на лице командира, радостное предвкушение, ведь враг начал отступать назад. Шаг за шагом они отступали дальше, но через считанные минуты показался перекресток, и всякая надежда исчезла из взгляда офицера. Вражеский отряд остановился как вкопанный, а через еще 10 шагов прямо в строй прилетело 2-метровое копье, что пробило бойца первой шеренги насквозь вместе с его щитом. Но с кличем командир отдал приказ сорваться в натиск, чтобы повалить ряды врага. Безуспешно. Его ждала та же участь, что и десятки отрядов до этого, и последние, что он почувствовал, удивление, испытанное в момент, когда вражеский клевец сверкнул в лучах солнца и пробил его шлем, а затем и вовсе на головы врага полился жидкий огонь. Все тот же напалм, которым мы плевались из железных трубок. Вьюки подвозили цистерны, с помощью ручных насосов удавалось увеличить давление, и струя порой достигала 10 метров. И хоть порой это оружие оставалось не совсем надежным и была велика вероятность задеть своих, но инженерные отряды приспособились ко всем нюансам использования. Осада же длилась уже месяц, на протяжении которого нас постоянно обстреливали из осадных машин, а также пытались штурмовать стены. 3 дня назад им удалось взять ворота, и 1000 солдат попытались хлынуть в эту брешь. Но когда они поняли, что каждый дом кидается в них дротиками, камнями, стреляет из луков и арбалетов, а порой и вовсе плюется огнем, стало поздно. В тот день я сражался около 14 часов без перерыва, круша черепа врагов и повергая сильнейших командиров. Крови и трупов было настолько много, что до сих пор горы находились у первых баррикад. Всю стену враг также не смог взять, достигнув лишь башен, где уже пробиваться стало невозможно. Кроме того, с внутренней стороны враг на наших стенах постоянно находился под прицелом. Лошади стремительно перебрасывали телеги со скорпионами, реагируя на каждую угрозу, как и главные осадные машины находились непосредственно у дворца, который имел еще одну стену. Началась бойня, и несмотря на то, что в истории Реэстиза большинство замков и городов падало сразу же после взятия ворот или стены, на практике битва лишь стала еще более жестокой. Они закрепились, ввезли свои метательные машины через ворота. Также был замечен рыцарь с уж больно блестящим доспехом и вычурной броней. Должно быть, один из дворян возглавит следующую атаку, после предварительного обстрела их требушетов и точечного выцеливания наших бойцов из их малых метательных машин, доложил командир разведки, что стоял вместе со мной на балконе дворца и смотрел за сражением. «Значит, пора, отдайте приказ артиллерии», — кивнул я, после чего один из офицеров ушел, а через 20 минут залп дали наши катапульты и требюшеты. Десятки горшков и бочек с жидким огнем полетели прямо на пристреленные ранее позиции у ворот. Тут же загорелись дома, и пожар начал охватывать все позиции, что мы утратили. Даже те, где в домах еще держали оборону забаррикадировавшиеся отряды. Тут же в стане врага началась паника, огня было настолько много, что многие теряли сознание из-за обилия угарного газа. «Хорошие попадания», — с приятным удивлением произнес я, видя, как одна из бочек ударилась прямо о верхнюю часть ворот и разбилась, после чего огненная смесь разлилась на головы бойцов, что устроили толкучку в единственном выходе. «Представьте инженерный расчет этого требюшета к награде. Будете исполнено, Ваше Величество». Эта война была крайне жестокой, и чем дальше заходили бои, чем жестче становились наши меры. И вражеские командиры, и я, мы использовали все, что могло привести к победе. На фоне некоторых принимаемых решений даже заградительные отряды из бригады смерти выглядели гуманно, как сожжение заживо врагов или использование против них химического оружия, что порой лишало зрения навсегда или вызывало смерть от удушения. Как и точность этих прототипов порой заставляла желать лучшего. Порой то ветер не так подует, то и вовсе отряд магов изменит его направление. В результате из-за моих приказов умирали и наши бойцы, а защитники первой линии обороны, затаив дыхание, смотрели на продолжающийся обстрел и молились, чтобы эти бочки случайно не упали на их головы. И мне действительно было жаль этих солдат. Они не были трусами, большинство из них действительно простые мужики. Когда все начинает гореть вокруг, а после первого разбитого отряда врага идет второй, третий, четвертый и пятый, то начинаешь понимать, ты не вернешься домой, потому что враг не закончится. А жить то хочется, и чем меньше надежды становилось в сердцах бойцов, тем жестче становились действия бригады смерти за спиной. В героя или святого я тоже не играл. В первых линиях стояли слабейшие, в том числе и ополчение. Свежее мясо, что вымотает врагов и позволит ветеранам прожить подольше. Абсолютно циничная тактика, но являющаяся единственно приемлемой во все времена. И как у древних римлян ветераны стояли в задних рядах, так и у меня в первых находилось пушечное мясо, а смертность бойцов первой шеренги составляла порой 80 и более процентов. Так и шли битвы за город. Днем горело пламя, а ночью в бой вступал уже я. И судя по тому, что основные атаки происходили днем, кажется, враг действительно предпочитал гореть заживо, чем сходиться в бою со мной. Это, конечно, льстило, но радоваться не было времени, ведь тревожные вести вновь пришли из столицы. Переворот. 8 пальцев захватили Реэстиз. Судьба королевской семьи неизвестна, но главное войско теперь двигается в нашу сторону. Их потери составили до 10%, в гарнизоне никого не оставили, ведь сам город был взят под контроль 8 пальцев. Поэтому 5 рук практически в полном составе скоро прибудут к нам. А к этому времени первая армия должна лишь подготовить плацдарм, что в целом уже сделала, отбив ворота, Понимающе кивнул я. «На этом вас покину. Мне надо побыть одному и переговорить с послом колдовского королевства. После я отправлюсь наружу для осмотра ополчения, вечером поведу их в бой. Дембар, вы останетесь в резерве, зализывайте раны. Разрешаю вам отобрать 100 лучших бойцов на замену павших солдат вашего подразделения». И оставив командную ставку, я пошел в свои покои, где меня уже ждала Шалтир Бладфаллин. В пурпурном платье она сидела за накрытым столом, на котором красовалось свежее мясо с кровью, вино и подсвечник. Шторы она задернула абсолютно полностью, ведь солнце вызывало у нее исключительно раздражение. В целом, атмосфера была даже романтичная. «С какой же целью ты прибыла ко мне?» – спросил я, усаживаясь за стол, но не притрагиваясь к еде и тем более к вину, все еще не отойдя от прошлого опыта отравления. «Владыка хочет узнать, как у тебя дела, поэтому послал меня. Я с ним держу связь. Мы переписывались сегодня утром. Все в порядке». «Да, он так и сказал. Но он подозревает, что из-за своей гордости ты не можешь попросить помощи. Смерти тебе он не желает, как и сожалеет о том, что все получилось иначе, чем ты рассчитывал. Как я уже говорил тебе, Люпус, Кациту, Демиургу, а также несколько раз твоему владыке, в том числе лично, устало произнес я, у меня нет никаких обид. С Демиургом касательно земель мы договорились. Помощь не нужна, тем более вы и так объявили о нейтралитете. Не совсем, скорее об отказе от захвата всего мира, поправила меня Шалтир, аккуратно отрезая маленький кусочек стейка ножом. Однако в будущем будет объявление о создании буферной зоны. Возможно, это придется сделать силой. Кроме того, 8 пальцев они признаны преступниками всеми соседями Реэстиза, и если они придут к власти, то будет нехорошо. На этот случай у нас есть сценарий, связанный с Армагеддоном. План придумал Демиург, и владыка его одобрил. Но если нужно, мы можем привести его в исполнение сейчас. Я знаю, что это за план, и просил владыку его не использовать. Это слишком рискованно и неправильно. Слишком, даже в сравнении с тем, что происходит в Реэстизе сейчас. Ты знаешь, что сделали 8 пальцев, войдя в город. Дали полный карт-бланш своим солдатам. Изнасилование, грабежи, убийство, половина населения была обращена в рабство. Но худшая участь ждала семьи дворян, что не отказались от клятв верности королю. Погибла часть. Из-за плана Демиурга погибнет большинство. О приходе к власти 8 пальцев не переживайте. Победа будет за мной. Ты так в этом уверен? Они собрали самую большую армию за всю историю Реэстиза. Завербовали наемников даже из соседних государств. А оставшиеся 5 рук будут убиты, когда попытаются взять Эписпел. У них численное превосходство в 5 раз, а ты даже слабее Стронофа. Они убьют тебя. У меня есть Брейн. 2 против 5, этого более чем достаточно. Я знаю, о чем говорю, Шалтир. Понимаю, ты не видишь всех мелочей, ведь какое до них дело идеальному существу, которое даже по меркам Назарика считается одним из сильнейших. Но все же поверь, в этой борьбе ничтожеств преимущество у тебя. Хорошо, как скажешь. Я тебя услышала, спокойно ответила Шалтир, не став спорить. Если тебе интересно, то Люпус все еще занята своим делами, поэтому некоторое время приглядывать за тобой буду я. Мне поручили разведку всего восточного округа, поэтому если что, то вытяну тебя из передряги. Это не потребуется. И попрошу делать это только в самом крайнем случае, когда я сам попрошу об этом. У меня приказ. Шалтир, это просьба, со вздохом произнес я. Если ты вмешаешься в ненужный момент, то испортишь все то, ради чего я стараюсь. А это для меня не менее важно, чем ваша новая задача, которую поставил перед вами владыка. Ты же там тоже строишь свой райский уголок, хочешь показать все, что дал тебе Переранчина. Да, представь, что в это дело вдруг решит вмешаться Демиург. Что ты почувствуешь? Можешь не продолжать. Я понимаю, мне бы тоже не хотелось, чтобы в воплощении собственных идеалов и запечатлении величия моего создателя вмешался тот, кто знал его точно не так хорошо, как я. Пусть даже с благими намерениями, но своим вмешательством Демиург исказит изначальную задумку. Как и без нужды, владыка тоже не хочется вмешиваться в войны, поэтому это крайний случай, до которого, надеюсь, ты не доведешь ситуацию. Не доведу. Как я уже сказал, у меня есть план. И какой именно, ты даже владыке не рассказал? Ему рассказал, но ни тебе, ни Демиургу, ни Кациту не рассказал. Да, об этом знаю. У меня как раз задача с помощью разведки дать ответ на этот вопрос. Демиургу и Кациту уже необходимо сделать это с учетом только минимальной информации, которая соответствует уровню разведки твоего врага. Скорее всего, обо всем я узнаю первый, но не переживай. Я никому не скажу, даже им, потому что таков приказ владыки. Для Демиурга это дополнительная практика, для Кацита уже испытание и экзамен, а для меня, наверное, проверка на вменяемость, мрачно произнесла Шалтир, безинтересно тыкая вилкой кусок мяса. А ты тоже строишь город, как успехи? На самом деле довольно хорошо. Тут уже Шалтир приободрилась, и мысли ее перетекли в другое русло, более приятное для нее. Я уже построила себе небольшой дворец и собрала там первый гарем. Одна зверюшка, эльфийка из какого-то там леса. И после уже впервые за долгое время я немного отдохнул на протяжении этой светской беседы. Впрочем, бесполезной тратой времени эта беседа не была, ведь в конечном итоге на данный момент Шалтир была единственным вампиром в моем окружении, который тянет на мое обучение. Да и в целом она хоть и была той еще стервозной истеричкой с синдромом бога и вагоном скрытых подавленных комплексов, как у ее создателя, но, не сказал бы, что я общался с ней исключительно из-за выгоды или через силу. Как и порой ее взгляд на некоторые вещи давал некоторую свежесть в круговерть моих повторяющихся мыслей. Глава 70. На стену, закричал командир панцирной пехоты, и по штурмовой лестнице начали подниматься бойцы. Сама лестница имела крюки, была обита металлом, и поэтому вес ее поражал. Плюс и сами бойцы давили на нее своим весом, из-за чего скинуть ее руками или при помощи рычага было практически невозможно. Однако когда командир, гремя своим доспехом, уже почти забрался наверх, его накрыла тень. «Нет!» — воскликнул он и тут же получил алебардой по макушке. А после затрещало дерево, и силой 12 мужей пришел в движение блочный кран. С помощью трех таких кранов мы до сих пор держали оборону у последней линии обороны. Враг привел с собой всю свою армию, трупами были полны улицы Эпоспела. От города остались лишь руины, но самые отборные силы все еще держались во дворце, имеющем свои стены и являющийся фактически громадным замком внутри города. Краны опрокидывали лестницы вместе с бойцами, продолжал литься реки напалма, а на каждого нашего убитого приходило минимум 5, а то и все 10 убитых врагов. Но без устали прибывшие 5 рук гнали пушечное мясо, истощая наши запасы и силы. Всего лишь третий месяц длилась эта осада, но за Эпоспел уже погибло больше солдат, чем, наверное, во всей этой войне. Ужаса добавляло и то, что в целом население всего Реэстиза было небольшим. Однако армии насчитывали тысячи и десятки тысяч. Достигались такие размеры вовсе не гениальностью стратегов, а тем, что все три стороны забирали уже последних мужиков, даже коллег и детей на эти войны. Это была ужаснейшая катастрофа, но несмотря на все это мужикам порой даже экитонов могли не выдать, после чего посылали в самоубийственные атаки. И хоть я понимал, что на войне жизнь человека ничего не стоит, много книжек прочитал, но одно дело читать это и совсем другое видеть, как мясорубка перемалывает тех, кому даже не дали шанса умереть достойно. Просто бросали как мясо и вертись как хочешь. Да и сам я был не особо лучше, правда, мои ополченцы подошли к концу куда раньше и были разменены более выгодно благодаря тому, что у нас хотя бы стены были. Разменены, повторил я с невероятным презрением, замечая, что и сам вижу в солдатах уже не людей, а просто ресурс. Таран почти у ворот, он под магическим куполом, мы не можем его остановить. С криком ворвался в зал один из офицеров, покрытый копотью и засохшей кровью. 5 рук возглавляют штурмовой отряд. Все громче гремели барабаны войны, и устрашающие кличи сильнейших вражеских воинов внушали ужас. Им не было числа, ими пугали весь Реэстис, и их таран уже был у ворот, а над головами застыло ослепительно солнце, что достигло зенита и палило как никогда ярко и жарко. Наконец-то, а то я уже думал, что они тут половину армию положат, прежде чем лично явиться, усмехнулся Брейн, вставая из-за стола. Трусливая падаль, все знают, что делать. Ланер, рассчитываю на тебя, произнес я, взглянув на самого юного лорда из всех присутствующих. «Я вас не подведу», — уверенно заявил Ланер, которому была поручена крайне важная задача. И после я отправился вниз, во внутренний двор, готовясь встречать врага, что скоро прорвется. Сердце мое билось медленно, а волнения практически не было. Врагов было много, но за эти 3 месяца я сделал значительный рывок в силе. Да, мой уровень стал всего лишь 32-м, но в процессе я полностью обкатал свои навыки, повысил характеристики, а также потратил классовые очки и открыл новые способности и заклинания. Все уже было просчитано мной, я знал, как и когда применю тот или иной навык, держал в уме все комбинации, а также полностью изучил Брейна и других своих союзников. При этом большинство навыков и заклинаний я еще даже не показывал, как и враг не знал о том, что я повысил свой класс с тактика до 5-го, максимального уровня. С одной стороны, конечно, хотелось их показать и прокачать, но в конечном итоге я предпочел удивить врага. К тому же по времени я бы вряд ли успел прокачать все, поэтому использовал по максимум то, что уже знал, доводя до капа, а прочие навыки, если и использовал, то только в тайне и в спаррингах с Брейном. Правда, я думал все же добиться большего, но в процессе выяснилось, что некоторые мои навыки остановили прокачку на 10-м, 20-м и 30-м уровнях, то есть дальше не качались. Однако у некоторых навыков при этом появилось предложение об эволюции навыка, но там было слишком много нюансов и выбирать дальнейшее развитие в суматохе я не решился. Тем более по моим расчетам, 5 рук уже проиграли, у них не было и шанса. Надо было приходить всем войскам куда раньше, а лучше и вовсе прибить меня еще в том году. Теперь же они шли прямо к своей погибели. Король Дерамар. Тут же меня заметили солдаты, что стояли во внутреннем дворе и переводили дух. Часть из них будет встречать врага, что хлынет через ворота, другая будет заполнять бреши в других местах, сменяя вымотавшихся или погибших бойцов. Все они смотрели на меня, пока моя черная броня, казалось бы, пожирала свет. Из-за нового навыка мое тело покрывалось непроницаемой пленкой тьмы, которая не отражала свет вообще. Благодаря этому навык давал некоторый прирост к уклонению и скрытности, немного защищал от лучей солнца, но все равно боль была адская. Свет словно бы находил каждую щель, и ничто не могло его остановить. Но крови я напился достаточно и мог себе позволить использовать сердце вампира практически по кулдауну. Мое же присутствие уже начало придавать бойцам дополнительные силы, инженерные расчеты забегали резвее, запыханные бойцы резерве перевели дух и даже раны лучше затягивались благодаря улучшению всех характеристик. В общей сложности у меня появилось целых 6 новых навыков. 3 принадлежали ветке тактика и давно были открыты, но требовали прокачки класса. Еще одно заклинание магии крови я выучил с алым мудрецом, а последние 2 навыка принадлежал классу сын теней и давно привлекали мое внимание. Но все бездумно прокачивать я не мог. Во-первых, существовало ограничение на количество навыков, которые я мог выучить. Конечно, от большинства навыков можно при этом отказаться, но после отказа будет потерян весь прогресс, а это время. Поэтому прежде чем что-то прокачивать, я старался сначала побольше подумать, даже с учетом того, что до предела допустимых навыков и заклинаний мне еще очень далеко. И вот с грохотом разлетелись ворота, железные обломки вылетели прямо во внутренний двор, пронзая тела бойцов. Внутрь на нас помчался поток нежити, которую возглавлял король нежити, старший лич. Вместе с этим, вокруг ворот поддалась и стена, что была взята штурмом Малмвистом, чьи движения были настолько быстры, что кровь врагов не успевала запачкать его пестрый дворянский наряд. Также ему помогал Исак Юлент, который технически являлся скорее магом-воином, но вел себя словно ассасин, как, к слову, и Малвист. Они даже не пытались сражаться напрямую, позволяя своим отрядам сцепиться с моими защитниками, а затем просто благодаря своей скорости подло и эффективно наносили удары в спины. С их же силой поспорить было сложно, однако в какой-то момент эти бреши были закрыты лордами с лучшими бойцами. Я же стоял во внутреннем дворе, рядом со мной был Брейн. Оба мы смотрели на троих, что входили через ворота. Медленно шагал этот старший лич, посылая вперед мертвецов, что закрывали и его товарищи от всякой попытки прицельно выстрелить по ним из метательных машин. Впереди него шел Зеро, сильнейший из них и лидер 5 рук, и Эдсторм, единственная девушка из присутствующих. Всех их я хорошо знал, ведь поднял всех слухи и всю доступную информацию. С этим очень помог и Брейн, так что мы знали, чего ждать от них. Зеро был здоровым лысым шаманом, чье тело крепче стали, а сильнейший прием способен убить за один удар. Лич являлся магом и знал заклинания 3-го ранга, которые будут большой проблемой, ведь там есть и огненная магия, к которой я уязвим. Оставшиеся 3 являются крайне опасными в ближнем бою. Рапира Малмвиста буквально способна даже одной царапиной оторвать конечности из-за чар, как и сила его ударов сравнивается со Стронофом. Этот Эдсторм сражается 2 мечами и стиль ее является абсолютно уникальным, называясь танцевальной магией, при которой ее ятаганы буквально летают и могут атаковать противника с любой стороны. Ну и Сакьюлент со своей магией иллюзий. И после смерти Пасилиана они пришли сюда сразу впятером, решив не рисковать. Но это им уже не поможет, раньше надо было приходить, и вшестером сразу. А теперь даже артефакты им не помогут. Самопровозглашенный король Дракенхельда, засмеявшись, прокричал Зеро, чьи татуировки хищных зверей казались живыми, а мускулы словно дышали, из-за чего в момент того, как он раскинул руки вокруг, все оказались подавлены аурой его силы, которая сочилась в том числе и через духов, которых никто не видел, но которые были рядом с шаманом. Ты повел их всех на убой, и за эту бойню ты ответишь головой, но остальных я пощажу, если они бросят оружие и преклонят колено. Восемь пальцев простят даже мятежных лордов. И хоть на мгновение бой приостановился, однако тишина была недолгой, ведь раздался смех Брейна, а за ним уже засмеялась вся бригада смерти. Не сдержал улыбки и я, хоть ее и не было видно из-за плотно прикрытого забрала. Каков наглец, он действительно думает, что эти солдаты, которые раз за разом подыхали эти три месяца в безумных битвах за город, прямо сейчас сдадутся. Те, кто мог сдаться, уже были давно мертвы, я слил их первыми, оставив лишь лучших из лучших и тех, кто ненавидел восемь пальцев сильнее, чем хотел жить. Кровь за кровь, только такой расклад устраивал нас, и даже если в победу верил только я, то большинство скорее сдохнет, чем сдастся этим тварям, что выпили крови больше, чем все монстры Реэстиза. Но Зеро даже не надеялся на то, что его предложение кто-то оценит, ведь хоть он и казался тупоголовой горой мышц, что умеет работать лишь кулаками, однако именно он являлся лидером шести рук, и не только из-за своей подавляющей силы. Обращение было отвлечением для того, чтобы битву начал Сакьюлент, что уже исчез для большинства присутствующих, но не для меня. «Я тебя вижу», — произнес я в последний момент и резко развернулся, посмотрев в, казалось бы, пустоту. Тут же испуганный и удивленный Сакьюлент впал в небольшой ступор из-за зрительного контакта. Однако рефлексы его оказались на высшем уровне, и моментально он использовал довольно сложную технику, создав собственные иллюзии, попутно наложив чары, что спутали звук. И внешние иллюзии казались неотличимыми, как и по звуку нельзя было ничего определить, но я чувствовал саму кровь, которая была лишь у оригинала. В тот же момент, когда огненный шар лича был создан, я совершил теневой прыжок и обрушил свое тщеславие прямо на Сакьюлента. «Сдохни!» — проревел я, и рев мой активировал навык, внушая трепет врагам. Словно кукла отлетел наглец, а мои бойцы воодушевились, как и Брейн уже сорвался с места, которое объяло пламя разрушительного огненного шара. И начался бой, за которым смотрела не только Шалтир Бладфаллин, но и буквально весь мир. Ведь исход этого сражения предрешит исход всей войны и определит будущее для всего Реэстиза и ситуацию во всем регионе. Глава 71. Хотите вечно жить, сынки, так вперед. Проревел я в процессе боя, по кулдауну активируя все навыки ветки тактика по очереди. Вы слышали, своего короля за мной. Тут же взревел Эйланер, что помчался вперед, увлекая за собой сотню бойцов. Единым потоком, гремя своей стальной броней, они вопили и мчались прямо на Малмвиста, который оставался стоять на стене и был, мягко говоря, в шоке от такого напора. Его рапира пела, и после каждого удара в щепки разлетались щиты, а порой острие попадало в брешь даже тяжелых доспехов, выводя из строя даже самых грозных бойцов за один удар. Но несмотря на падающие со стены трупы, они продолжали бежать на свою смерть, умудряясь при этом теснить других бандитов. Из-за этих действий и моей ауры Малмвист, что был одним из лучших мечников всего королевства и должен был играть важную роль в сражении со мной, просто оказался скован простыми смертными, что не давали ему перегруппироваться. Его блицкриг загнулся, как и раненый Сакьюлент, хоть и пережил мой удар, но отступил зализывать раны. «Ха-ха, даже вдвоем вас не хватает», — бахвалился вовсю Брейн, сойдясь в битве с Эдсторм, чьи ятаганы крутились в вихре. Брейн бы мог ее убить, но, к сожалению, орда нежити никуда не делась, как и другие бандиты продолжали врываться через стену. Бригада смерти, конечно, помогала, как и наших сил хватало. Без остановки из бойниц донжона стреляли арбалетчики, и метательные машины пробивали насквозь дротиками и копьями врагов. Однако Брейн взял на себя фактически Эдсторм, лича и еще две дюжины лучших бойцов, в то время как его союзники пытались не пропустить еще большие рядовой пехтуры во внутренний двор. Хотя даже при таком раскладе Брейн действительно доказывал делом, что является вторым по силе воином во всем Реэстизе. Он был чудовищно силен, хоть и потенциал его раскрывался именно в сражениях один на один. Я же сошелся в неистовой схватке с самим Зеро, который, несмотря на разные классы, оказался очень похож на меня. Будучи монахом, он не имел никакого оружия и не владел заклинаниями, однако само его тело стало оружием, что несло смерть. «Натиск носорога!» — взревел Зеро, а голос его действительно был способен внушать страх. И с рывком он ударил ногой прямо в мой щит, после чего отбросил меня на 5 метров и едва не сломал руку. Щит сразу же сломался и был выброшен мной, после чего я мгновенно контратаковал. Но когда моя булава столкнулась с его руками, я будто бы бил по цельной стали. В тот же момент левый кулак угодил прямо по моему панцирю, ломая ребра. От боли я едва не потерял сознание, ведь импульс задел печень. Сердце мое бешено забилось, пытаясь не дать мне отрубиться, а параллельно с отступлением назад я также активировал свою магию крови. Кровавый туман не особо мешал этому психу, алое копье пробило его тело, но он даже не обратил на эту рану внимания. Давление тоже не вызывало у него ничего, кроме легкого головокружения. Однако после наложения проклятия крови, «Ха, недурно», — произнес Зеро, двигаясь ко мне и используя один из своих навыков. Благодаря своему зрению вампира и сущности духа я увидел, как огромное количество вышло из Зеро, а вместе с этим увеличилась его сопротивляемость к магии. Подобного я ожидал, типичный монах с 300 станов и 1000 ударов, а также ваншотящими скиллами. Видели такое? Проходили. Поэтому прежде Зеро сделал очередной рывок, я сделал свой ход и, подняв руку, попутно закричал, хотя условленным сигналом было лишь поднятие руки. Молот. И тут же из донжона выстрел сделали сразу 5 скорпионов. Каждый дротик был длинный в 1.5 метра, а сами дротики покрывались ядом. Один дротик все же пролетел выше головы Зеро, еще 2 он отбил, а другие оставили на теле раны. Не очень глубокие, ведь в глаз попасть не удалось, но один буквально разорвал плечо и обнажил кость, пройдя на вылет. Молот и наковальня был тоже из ветки, тактикой при использовании увеличивал наносимый урон по хитрой формуле. В частности, просто безумно бить было нельзя, а упор делался на союзников. Каждый удар союзника после моего удара имел повышенный урон. Каждый мой удар после удара союзника аналогично имел повышенный урон. Однако в идеале этот урон должен быть равен, иначе коэффициент резался, так что в паре с свинопасом с вилами такой навык бесполезен, как и в паре с условным мамонгой.